Интерлюдия 11. Интуитивно почуяв начало видимого движения за спиной, викинг молниеносно развернулся к распахнутой входной двери и успел краем глаза заметить момент разрыва сцепки еще полупрозрачных контуров высокоуровневых игроков. Скальпели и незабудку вдруг отшвырнуло друг от друга, как однополярные магниты. Оказавшиеся на трехметровой дистанции, ставшие снова видимыми враги, выглядели ужасно. Одежда у каждого превратилась в драные окровавленные лохмотья, сквозь многочисленные прорехи которых виднелись глубокие, сочащиеся кровью раны. Не сговариваясь, чудом выжившие игроки на два голоса разразились злобным яростным матом в адрес друг друга. Но через считанные секунды оба лидера разом смолкли, их лица превратились в застывшие в гротескном изумлении маски, и только по бегающим взад-вперед зрачкам глаз викинг догадался, что оба читают длинный системный лог. «Папа!» — раздался вдруг из глубины дома отчаянный мальчишеский крик. «Квант!» — откликнулся на зов сына скальпель, выходя из оцепенения и разворачиваясь к двери. В его залитой кровью правой руке снова материализовалось острейшее лезвие. «А ну стоять!» Тут же потребовал очнувшаяся следом незабудка, и с обеих рук выстрелила жгутами паутины по сбегающему противнику. «Сука!» — взвыл скальпель, остановленный на пороге натянувшейся ловчей сетью. «Пусти, млядь! Там мой сын! С невестой!» «И мой муж с крестницей!» — спокойно парировала незабудка и приказала помощнику. «Попробует сорваться, вали его к хренам!» Автомат викинга и так был наведен на спину врага. Сместив его чуть в сторону, он выпустил короткую очередь по косяку рядом с локтем скальпеля. «Да все уже, стою, не дергаюсь!» Поднял руки скальпель. «Не стреляй, Рэмбо гребаный!» «То-то же!» — хмыкнула довольная маленькой победой незабудка. «Кума, ну будь человеком, пусти к пацану, он зря не станет меня звать». «Ага, не станет, чтобы ты рихтовщика по-тихому слил за подзатыльник твоему сопляку». «Да с хрена твой рихтовщик теперь мне сдался? Читала шлок, он официально признан системой опекуном, ваша взяла». «Береженого стикс бережет». «Черт! Не доверяешь мне? Пошли вместе!» «Другой разговор. Веди!» Через четверть минуты они втроем вломились в ярко освещенный кабинет, где на полу в луже крови обнаружили почерневший труп Галины с простреленной головой, а на диване пацана, тоже с заляпанной кровью головой, но не мертвого, а лишь оглушенного. Пуля лишь чиркнула счастливчика по виску. «Что здесь, черт возьми, произошло?» Зло рявкнула незабудка. «Где рихтовщик?» От грома ее голоса тело убитой и отправившейся на перерождение девушки осыпалось конечным прахом в кровавую лужу. «Мальчик мой, да кто ж тебя так?» Подскочивший к ребенку скальпель, спрятав нож в ячейку, стал водить ладонями над глубокой царапиной на виске мальчика. Под воздействием его дара рана затягивалась прямо на глазах. Хоть незабудка и скинула с врага паучьи путы, выполняя неотмененный приказ, викинг продолжал удерживать спину скальпеля на мушке автомата. «Папа!» – простонал пацан, приведенный знахарским даром отца в чувство. «Квант, сынок!» Подхватив сына на руки, скальпель сел вместе с ним на диван. «Расскажи, что здесь произошло?» Досадливо скривив губы, викинг вынужден был опустить ствол, в зону поражения которого теперь невольно попадал десятилетний пацан. «Сперва к нам сюда пришел рихтовщик. Галя признала его опекуном, и я их поздравил, как ты просил», — стал послушно рассказывать Квант. А потом вдруг сюда ворвались трое злодеев в масках и с пистолетами. Я испугался, увидев их, стал звать тебя. Но один выстрелил в меня, я упал и больше ничего не помню». «Вот ублюдки! Найду и голыми руками на клочки порву!» — зашипел скальпель. «Что-то не слышали мы звуков выстрелов!» — покачала головой незабудка. «Так пистолеты у всех с глушаками были», — охотно разъяснил пацан. «А что ж рихтовщик-то даже не попытался вас с Галей защитить?» — спросила незабудка, у которой бодрый и складный как доклад рассказ десятилетнего пацана, только-только оклемавшегося от сильного удара по голове, на интуитивном уровне вызвал стойкое отторжение. «Не похоже на него». «Он не успел. В него первого злодея стрелять стали, и в обе ноги ранили», — снова очень логично обосновал пацан. «Ишь ты! До этого он грудью на 6 автоматов пер и ни единой царапины не получил, а тут с первых же выстрелов его как терпилу низкоуровневого положили». «Слышь, ты базар-то фильтруй», — окрысился на незабудку скальпель. «У меня пацану всего 10 лет». «Судя по тому, как ловко он уже научился взрослым лапшу на уши вешать, разве мальчишка не по годам?» — фыркнула незабудка. «Это чё, типа предъява? Так обоснуй!» — возмутился скальпель. «Это интуиция, которая подсказывает мне, что от всей этой тухлой истории за версту несет дешевым разводом». «Да у меня пацан ранен. Как у тебя вообще язык повернулся такое говорить?» «О-о-о!» Хмурое лицо незабудки неожиданно просветлело. «Прикинь, аватарка рихтовщика в отрядном чате снова цветной стала. Видать, не добили злодеи мужа-то моего. Вот сейчас у него и выясню, что тут на самом деле случилось». «Суки! Никому ничего доверить нельзя!» Прошипел сквозь зубы скальпель. «Чё сказал?» Напряглась незабудка. «Спрашивай, говорю, быстрее своего рихтовщика!» Проворчал в ответ скальпель. «Так я уже. Чё-то пока не отвечает, зараза. О, кажись, пошло. Да чё, блин, за твою мать?» «При сыне не выражайся!» «Извини». «Чё стряслось-то?» «Он только начал писать ответ, и аватарка, зараза, снова посерела». «Ну, хоть чё-то он успел написать?» «Всего 2 слова». «Незабудка, блин, не беси, а! Какие 2 слова?» «Не верь».